Запись 32. «Каждый несет в себе свою судьбу», — говорит Тамака, собирая палочки с письменами. «Демон, человек, звери, даже горы и океан — все, что в мире есть. У гор судьба простая, у воды сложнее, больно субстанция непостоянная. А про воздух я и не говорю. А вот у разумных судьба бывает попроще, потому что те, кто разум имеет, сам себя в некие границы ставит. Редко кто может быть хаотичным, как океанская волна. Вот тебе, молодой глава, простой пример. Идет себе человек по зимним горам и вдруг решает: побегу. Врага увидел, аль друга, неважно. Важно, что готов по горам бегать, головой рисковать. Никто еще не знает, что он побежит, может, и он сам, а только облачка пары изо рта его уже совсем другие поднимаются. Вот как. Да, Амакавадона, может, и рефлекс. Только веришь или нет, а дыхание есть у всего. И горы дышат, и моря, и даже звезды. Ну, положим, звезды я читать не умею, хотя, говорят, есть такие умники. А вот что касается вещей на земле, почему знаки на облаках, а не на дыхание? Так не видно его дыхание-то. А вот пар хорошо видно. Вот и палочки в твоих руках. Это как тут пар дыхания. Ты загадываешь, ты кидаешь. Ладно, молодой глава, задумывай вопрос, да и... Да. Не знаю, что ты там задумал. И нет, не говори ни в коем случае. Да только выкинул ты самое плохое сочетание. Если на дело, отложи его месяца на 3, как минимум. А если на события, что ж, приготовься к проблемам, да и срок тот же, 3 месяца. «Эй, ты!» Останавливаюсь, ребята мне смутно знакомы. Вроде бы вот это светловолосое чувырло зовут Валера, и учится он в 7 А. «А чего пристали? Иду, никого не трогаю». «А че это ты один сегодня, а, друг?» Смотрю на него с недоумением. «Один? А с кем должен быть?» «В классе у меня есть друзья, ну, скажем, хорошие приятели. Только живут они в противоположной стороне. С другой стороны, что-то такое смутно ощущается. Я действительно давно не хожу один. И чего они от меня хотят?» «Так получилось», — пожимаю плечами. И вежливо, как мать постоянно долбит, добавляю: «Могу еще чем-нибудь помочь?» Тупые взгляды. «Ну, не могу, значит, не могу». Прохожу вперед и получаю пинок в спину. «За что? В смысле, что за...» Мышцы отзываются звенящим напряжением. Амулетизация, шаг-шаг, поворот. Мой сенсей научил меня правильно реагировать на роняющие удары, оперируя собственным центром тяжести, как противовесом. Да и рюкзак за спиной помогает. Там учебники около 4 килограмма. Взгляд юного подпевал и полон превосходства, и рот распахнут в щербатой улыбке. Идиот, что ли? Удар с ускорением пробивает никак не подготовленный пресс. Теперь ущербный долго не закроет пасть. Наверное, стоило просто уйти, но я еще пару секунд смотрю на корчащееся тело. Изо рта пострадавшего идет кровавая пена, но эмоций по-прежнему нет. С криком «Да ты чё!» отмирает Валера и достает нож. Дежавю. Я уже видел этот клинок. Точнее, одинаковые выкидухи, которыми пацаны понтовались потом во время похода в 10 классе. Аккуратно, правда, хвастались. Классная на раз-два отбирала опасные предметы. И хрен потом назад получишь. Тогда они вызывали у меня естественное опасение. Это хоть и тупое, как выяснилось, и короткое лезвие, но вылетает слишком быстро. Не люблю холодное оружие. И вообще не люблю оружие. Особенно не люблю оружие, нацеленное на меня. Под шаг, шаг в сторону, истерящий пацан, лучшего друга которого я отоварил только что, оказывается сзади сбоку. Обычный человек не успевает за магом, а уж за Амакава. Удар, раскрытый ладонью, скорее даже касание. И запутавшийся в собственных ногах противник падает на асфальт. Изменяющий свет, оружие и инструмент. И созидание, и разрушение. Правильно дедушка говорил. Справа и тоже с ножом, накатывает этот самый белобрысый шеф местной школьной шайки. Идиот. До меня с некоторым опозданием доходит, что придурок просто затеял очередное укрепление авторитета. Смутно припоминаю, как слышал разговор пьяных лбов на выпускном, мол, да пырой даже шкет из ботаника вытрясет бабло, даже если тот ботан уже в институт ходит. Отвожу руку с клинком, и касание другой рукой долба. Фу, умываться чаще надо. Первая эмоция пробивается через барьер отрешения, и вместе с ней накатывает чувство неправильного, нелогичного, что не мешает мне подобрать валяющуюся ветку, свет и бросок. Целую вечность в ускоренном времени смотрю, как кувыркающийся в воздухе метательный снаряд догоняет спину самого умного из всей шайки. Придурок, ну кто убегает по прямой? И главное, место подобрали какое? Между двух зданий, вроде и дорога с тротуаром близко, и не видит никто. Амулет-ветка все-таки втыкается в спину противника и срабатывает. Мягкий толчок золотого света в глаза, и последний нападавший падает головой вперед. Сотрясение мозга гарантировано. Морщусь. Дед будет ругать. Световая вспышка при работе амулета показывает на совершенно херовый КПД парома. Стоп, какого еще парома? У нас на озере нет никаких паромов, только речные трамвайчики. То есть на реке. Странно. Москва-река, а город называется Такамия. Да, точно. Вон видны далекие пики гор над знакомой пятиэтажкой дома. Но у дома деда нет парка и школы нет. И я только что уработал четырех детей, правда, шлялись они по клановой территории. И на холодную просьбу покинуть земли Амакава я подражал деду, вот у кого высококлассно получается управлять голосом. Ответили насмешками, а один кинул грязью. Ну да, будут слушать семилетки пятилетку. И химари, как назло, в лаборатории приходят в себя после того злополучного падения. Так, стоп. Я все понял. Это нелогично. Я просто сплю. И если открыть глаза... В панорамное окно гостиницы с видом на ночное море заглядывала огромная круглая луна. Полнолуние. Ночное светило висело низко над горизонтом, и атмосфера, как хороший телескоп, приблизила диск небесного тела, да так, что я отчетливо видел рельефные кратеры по боковой поверхности. Сон, нелогичный, странный, бредовый, тускнел, но отпечатался в памяти крепко. Сон, всего лишь сон, в котором я без всякой жалости, используя свои супер, по сравнению с обычным человеком, силы, отправил на больничную койку четырех детей. Двоих точно надолго, двоих навсегда. Правда, у сна свои законы. Тогда мне это казалось логичным и правильным. Странный сон. После переноса мне, конечно, тоже снились сны, но обычно я ничего не помнил на утро. Бледные сны. Не то, что недавно проигранный сюжет. Я действовал там совершенно реально. Вот в прошлом мире мне такие яркие сюжеты снились не то чтобы часто, периодически. Особенно в первые ночи, под установкой, в лабе. Как раз всякие сценки из прошлого переигрывались. Блин, ксо, черт, черт, черт. Только не говорите мне, что я способен на сноходчество без всякой машины теперь. Такая медитация – ключ к глубокой работе с собственным сознанием. Глубокий анализ собственных поступков, управляемые сны и даже пресловутый истинный внутренний мир, куда мангаки отправляют каждого второго своего героя. Шимата, я что, все-таки сломал, в смысле, взломал свои мозги во время сумасшедшего амулетостроительного марафона? Вот черт! Или я путаю класс явления, и бывают просто сны? Такие яркие. Кажется, я могу вспомнить каждый фрагмент посекундно. И действительно, я ощущаю, как будто бы делал это все сознательно. В основу сна легло мое реальное воспоминание о школе оттуда, и короткий сквер между домами, и странное нападение четверки. Меня также толкнули, и я рассадил ладони об асфальт. Умирание чувств в критической ситуации – это для меня нормально. Вот помню, в 6 лет Так, не отвлекаться. Я тогда показал скалящимся придуркам свои ладони, не вставая с земли, и совершенно спокойным голосом попросил йод или зеленку обработать. Кажется, я их не то чтобы смутил или напугал. Опасно согнул шаблон. Жертва должна была трепыхаться, а не спокойно говорить. «Пошли отсюда!» И потом, в следующий раз, я пообщался с ними на выпускном. Просто обходил эту компанию, а они не замечали меня. Выпускной, да. Я тогда много интересного услышал от бывших одноклассников и других выпускников, включая и эпизод с гоп-стопом и ножами-выкидухами. Парни собирали еще на водку, уже изрядно под шофе. Собственно, так сильно ненавидел я их совсем по другой причине. Уже дома мать обнаружила порванные о дорогу на коленях штаны. Падать правильно меня там никто не учил. И устроила грандиозный скандал. Вещи тогда доставались с трудом. Но на мой тогдашний взгляд все-таки не настолько, чтобы орать. Это было в первый раз, когда мои нервы не выдержали, и вместо холодного молчания она получила сухую отповедь. Видимо, нервная система не выдержала двух подряд погружений в безэмоциональное состояние. И совершенно напрасно я тогда раскрыл рот. Трехдневная истерика, и потом отец стыдливо отводит глаза. В доме у моей семьи был отчетливый матриархат. Ксо, только не говорите мне, что моя текущая гаремная семья – это попытка компенсации за детские психотравмы. Я думал, что уже простил мать. Тем более теперешняя 67-летняя пожилая женщина совсем не походила на тот 40-летний клубок нервов конца 90-х годов. Короче, я этих уродов был готов убить. Даже проигрывал в голове сценарии, как заманиваю их вечером в парк, лучше по одному. Дурацкие, жестокие детские мысли. Кстати, и во сне, видимо, я думал все-таки не совсем ясно. Паромам надо было замкнуть мозги всех четверых. Больно родители у Валеры были непростые. Менты, кажется. Блин, я что, реально сейчас об этом подумал? Я скользнул в медитацию и с удивлением понял, что, встреть я взрослый там, кого из четверки, непременно подгадил бы, если бы смог. Если бы был магом или с паромом. Там я все-таки был обывателем, уверенным в том, что мое отличие от остальных в моих мозгах, в моей науке, а что амулет на основе дерева с толкающей структурой... Стоп, что? Телекинетический толчок. У деда мягкая, добрая улыбка, но я знаю, внутри он холоден и собран. Настоящий Амакава. Хочу быть таким. А не как папа с мамой. Дедушка говорил, они слишком мягкие. Не слабые, нет, просто не хотят убивать. А убивать надо. Плохие должны быть уничтожены. Только без эмоций. Эмоции слишком опасны. Это тоже дедушка говорил. Ага. Дедушка учит входить в правильное состояние. Говорит, я смогу видеть изменяющий свет на предметах и существах. Это важно, очень. Только так можно изучить клановое искусство. И только так я смогу стать главой клана. Я должен. Я буду стараться. Я слушаю тебя, дедушка. Очень внимательно слушаю. Конечно, давать тебе сейчас изучать что-то скорее профанация. Но да ладно. Ты ведь расстроился, что Химари так выдохлась, спасая тебя. Так что я пойду против правил и научу одному воздействию. Но только ему. Не хватало еще, чтобы внук в следующий раз убился в горах насовсем. Смотри, вот амулет. Наш клановый амулет. Я только что его сделал. А теперь убери свои чувства, как я учил, и попробуй почувствовать его». «Это земли клана Амакава. Вы должны немедленно покинуть их!» Голосом я стараюсь подражать деду, и даже вроде получается. Даже Гинка говорит, получается хорошо, после чего норовит немедленно облизать. Смешная такая. Но Химари попросила меня так не делать. Я и не делаю при ней. Но сейчас кошки рядом нет, все еще в лаборатории болеет. Я знаю, дедушка починит ее. А пока нужно разобраться с нарушителями самому. «Здесь не место для глупых игр», — Последняя фраза – еще одна цитата из дедушки. Я их часто повторяю. Бабушке нравится. На меня всегда действует. А вот на четверку семилеток подействовало, но как-то странно. Интересно, зачем лежать и смеяться? «Ах-ха-ха-ха, мелочь пузатая! Свали к мамочке под подол!» Орет самый мелкий и бросает комком грязи из ручья. Не больно, но мокро и противно. И, кажется, смешит их еще сильнее. «Почему?» — иду к ним. «Уходите!» — веселый смех. «Вам здесь не место! А твое место в...» Опять орет мелкий, а старший отвешивает ему за трещину. Слегка. Незнакомое слово. Потом спрошу у бабушки. «Прошу, в последний раз уходите!» «В...» «Сам иди!» «Маме пожалуюсь!» Опять грозит старший, но я уже подошел, близко, почти в упор. И в руках у меня ветка-сучок. Свет, удар. Удачно. Фронт волны перебрасывает их за ручей и валит на землю. Неудачно. Камней нет, и кажется, они так ничего и не поняли. «Уходите!» Удар. «Что происходит?» «Уходите!» Удар. Ну, наконец-то хоть кому-то рассекло бровь корнем. «Уходите! Йокай!» С этим криком трое из четверых подрываются и бегут. Четвертый мгновение смотрит на меня и бежит за ними. «Стойте! Там...» Долетает до меня его голос. Убрались. А теперь к бабушке. Пусть объяснит. Я редко общаюсь со сверстниками. «Не дерись со сверстниками, когда пойдешь в школу». Мама почему-то переживает за людей. «Почему?» «Сложно понять. Они забрали меня от дедушки и бабушки только 2 дня назад. Я их вообще сначала там не узнал. Да еще и амулет дедушкин. На голову давит. Неприятно так». «Я не буду их бить», — соглашаюсь я. «Только если для защиты». «Защиты?» «Чести клана, моей чести. Или твоей и отца», — поясняю я. «Я хорошо заучил основные положения кланового кодекса и пообещал дедушке, что не забуду их». «О, Ками-сама!» — мама трет лоб. «А если кто-то скажет, что твоя фамилия дурацкая, ты его прибьешь?» «Нет, конечно, мамочка», — терпеливо объясняю я. «Смешная. Мне дедушка давно все объяснил. Просто испугаю в нужном месте, дальше они сами...» «Что сами?» «Сами убьются», — поясняю недоуменно. «Что тут непонятного?» «Это как?» «Мамочка, да что ж ты такая странная?» «Как те 4 года назад. Испугались, побежали, упали в ущелье. Полиция трупы только через неделю нашла. Дедушка ходил смотреть. Мама?» Бледная мама отступает назад, глядя на меня расширившимися глазами, пока не упирается спиной в двери, и убегает. Ну да, ее контролю эмоций никто не учил. Она же не имеет силы крови. Неужели я ее расстроил? «Дорогой!» Ее крик проходит сквозь межэтажное перекрытие и закрытую дверь. «Наш сын!» Воспоминание яркое, связное, лоскутное, единственное. Видимо, по ассоциации сон вытащил его на поверхность из глубины подсознания. Его и... Я потянулся и вытащил карандаш из подставки на низком японском катацу. Фирменный, от гостиницы. Паром. Полукольцо пыли, выбитое из татами, беззвучно засеребрилось в свете падающей за горизонт луны. Я активировал глаза и тут же забыл про новый амулет. Кровать и пол под ней косо расчерчивали 3 пятна парома. Паралич, слом сознания и незнакомое. Уже теперь знакомое. Амулет ударной волны. Черт, черт. Реалистичный сон. Слава Ками. В гостинице я сплю один. Не стали мы палиться перед любопытным персоналом. Или мне потому кошмар приснился? Вот блядь. Часы на стене пикнули и показали 00:00. 1 января. Ну что же. Здравствуй, жопа, Новый год.